Первые несколько миль были мне знакомы как шоссе на Йеллоу Спрингс, но затем мы повернули на ответвление, отходящее строго на восток. Оно вело в сторону автострады и заканчивалось маленькой площадкой. Груды затвердевшего асфальта, бочки из-под битума. И машина. Она скатилась с откоса и лежала на крыше, сгоревшая. «Ее обнаружили в пятницу утром», — сказал Финлей. «В четверг машины не было, в этом ребята уверены. Возможно, именно на ней приехал Джо». Мы тщательно осмотрели машину. Впрочем, смотреть особенно было не на что. Машина выгорела дотла. От всего, что было не из железа, остался только пепел. Невозможно было даже определить модель. По форме Финли предположил, что это машина концерна General Motors, но какой именно марки, сказать было нельзя. Седан средних размеров, но после того, как пластмассовая облицовка исчезла, Бьюик не отличишь от «Шевроле» или от «Понтиака». Попросив Финли подержать передний бампер, я забрался под капот. Стал искать заводской номер кузова. Мне пришлось соскоблить слой копоти, но я нашел маленькую алюминиевую табличку и прочитал почти все знаки. Выполз из-под машины и повторил номер Роско. Она его записала. «Что ты думаешь?» — спросил Финли. «Может быть, это та самая машина», — сказал я. «Скажем, Джо взял ее на прокат в четверг вечером в аэропорту Атланты с полным баком. Приехал к складам у развилки на Маргрейв. Потом кто-то перегнал машину сюда. Всего было израсходовано 2-2,5 галлона бензина. Осталось достаточно для того, чтобы спалить ее дотла». Финли кивнул. «Разумно. Но это могли сделать только местные. Для того, чтобы бросить машину, место лучше не придумаешь, верно? Подогнать машину к откосу, столкнуть ее вниз, потом спуститься и поднести зажигалку, а затем поспешить к своему дружку, который ждет в своей машине. Но только если знаешь об этой площадке. Об этой маленькой площадке знают только местные жители, так?» Мы вернулись в полицейский участок. Финли встретил сержант. «Тил ждет тебя у себя в кабинете», — сказал он. Проворчав что-то себе под нос, Финли направился туда, но я поймал его за руку. «Задержи его», — сказал я. «Пусть Роско позвонит в Детройт и попытается по номеру кузова узнать, что это была за машина». Кивнув, Финли ушел. Мы с Роско направились к ее столу. Она потянулась к телефону, но я ее остановил. «Дай мне пистолет», — шепнул я, — «пока Тил занят с Финлием». Кивнув, Роско оглянулась вокруг. Села и отстегнула связку ключей от ремня. Отперла свой письменный стол и выдвинула глубокий ящик. Кивнула на небольшую картонную коробку. Я достал коробку. Это была коробка из-под бумаги, глубиной около 2 дюймов. Картон был покрыт затейливым узором. Кто-то вывел на нем фамилию Грей. Сунув коробку под мышку, я кивнул Роско. Задвинув ящик, она заперла стол. «Спасибо», — сказал я. «А теперь можешь звонить». Подойдя к выходу, я толкнул спиной тяжелую стеклянную дверь. Подошел к Бентли, положил коробку на крышу машины и отпер дверь. Бросил коробку на сиденье и сел за руль. Положил коробку на колени. Увидел на шоссе коричневый седан, начавший избавлять скорость в 100 ярдах от развилки. В нем 2 мексиканца. Та самая машина, которую я вчера видел у дома Чарли Хаббл. Те же 2 внутри. Сомнений быть не могло. Машина остановилась в 75 ярдах от здания участка. Плавно застыла, словно у нее заглушили двигатель. Из машины никто не вышел. Мексиканцы сидели и смотрели на стоянку перед полицейским участком. Мне показалось, они смотрят прямо на Бентли. Похоже, мои новые друзья наконец меня нашли. Они искали меня все утро, но больше им искать нечего. Они не двигались. Сидели в машине и смотрели на меня. Я 5 минут смотрел на них. Они не собирались выходить из машины. Я это понял. Судя по всему, поселились здесь. Поэтому я переключил свое внимание на коробку. Она была пуста, если не считать коробки патронов и пистолета. И какого? Чертовски хорошего. Это был автоматический пистолет Desert Eagle. Мне уже приходилось таким пользоваться. Их производят в Израиле. В армии мы выменивали такие на то, чем нас снабжали. Я взял пистолет. Очень тяжелый, ствол 14 дюймов, общая длина более 1,5 футов. Я достал обойму. Это была 8-зарядная модификация под патрон 44-го калибра. 8 патронов «Магнум». Такое оружие никак не назовешь тихим и незаметным. Пуля весит вдвое больше, чем у полицейского револьвера 38-го калибра. Она покидает ствол со сверхзвуковой скоростью. Ударяет в цель с энергией, уступающей только столкновению с поездом. Совсем не тихое оружие. Проблема с выбором боеприпасов. Если использовать пулю с твердым наконечником, она пробьет насквозь того, в кого ты стрелял, а также, вероятно, еще и того, кто стоит за ним в 100 ярдах. Но можно использовать пулю с мягким наконечником, которая, выходя из тела, вырывает кусок размером с мусорное ведро. Выбор за стрелком. Все пули в коробке были с мягкими наконечниками. Я ничего не имел против. Я проверил оружие, оно было в идеальном состоянии. Все работало. На рукоятке выгравирована фамилия — Грей.